И спал я в эту ночь изумительно. И разбудил меня утром наш преданный петух. И если б я только мог до него дотянуться, то расцеловал бы прямо поперек клюва, не боясь общественного мнения. Да, я порой злился на него. Но за что? За то, что он приветствовал звонкоголосой песней начало нового дня? Так ведь именно для этого его и создала природа. А кто я такой, чтобы указывать ей, что надо было создавать, а чего не надо? Отныне, посмотрев лиху в глаз, я готов принимать и благословлять весь этот мир, созданный Господом Богом, во всем его изумительном многообразии. И петуха тоже. Даже более, петуха в первую очередь. Я не помню, что мне снилось, не уверен, гладко ли все прошло, не знаю, как себя чувствует Митя, крупно пострадавший после вчерашней разборки зон влияния на Лялиной улице. Неважно. И это неважно. И то. Дайте мне 10 минут на умыться, привести себя в порядок, отдышаться и настроиться на новые подвиги. Впрочем, на это и 2 минут хватит. С настройками у нас быстро. Я умудрился встать так рано, как бодрый французский кок. Так что бабка еще не вышла из своей горницы, а Алена с старицей вообще еще сопели в 4 дырки. И только, наверное, потому как вечно бодрствует Назим, тут же подал мне азербайджанский чай с чабрецом в хрустальном стаканчике и 2 вида пахлавы – узбекской и арабской. Узбекская мне понравилась больше. Ну, все на любителя. Из теней раздавался сдвоенный храп. Если я правильно понимаю, там спят Митя и Дьяк. Обоих решено не будить до обеда. Один честно дежурил у ворот полночи. Имеет право. В связи с производственными ранениями на оперативной работе. Это даже хорошо, что еще все спят. Мне требовалось время, чтобы утрясти для себя кое-какие детали. Я отодвинул блюдце, раскрыл блокнот на чистой странице и начал вычерчивать схемы. Первая. По обороне города от внешней агрессии. Вторая. План мероприятий по борьбе с врагом внутри, на территории самого Лукошкина. Картинки получились смешные. Лихо. Большой неровный круг с глазиком посередине. Вокруг квадратики с именами. Я, Алена, Яга, Митя, Фома, Царь, Дьяк. Отдельно прямоугольничек и прочее. От лиха прямая линия к Алене. Ее оно не трогает. От Алены такие же прямые линии ко всем нам. Она на нашей стороне. Теперь от лиха зигзагообразные, как молнии, закорючки в меня, Ягу, Митю, ну и так далее по полному списку. То есть нас оно бьет и не жалует. Отсюда ряд вопросов на полях. Какова цель лиха? Уничтожить всех или спасти Алену? Сможет ли Алена защитить всех нас, пользуясь своим явным фавором у лиха? Все равно должен быть способ остановить лиха, но почему мы его до сих пор не нашли? По моему глубокому убеждению, ключ крылся в разгадке личности одноглазого преступника. Уже забодался повторять Еге, что мы слишком мало о нем знаем. А все равно узнать может только она. Я чародейными способностями не обладаю. Ясновидению не обучен. Разве только в детстве сказки народов мира читал, но там... Нет там ничего такого. В смысле, ничего подходящего нет. Разве что... По-любому нет. Глупости. Не может быть. Я постарался выкинуть из головы общеизвестный образ главного героя скандинавских мифов. и, разговаривая сам с собой, перешел к прорисовке схемы обороны города. Значит так. На воротах мы вывесим портреты знаменитых уголовников кисти нашего авангардного богомаза Саввы Новичкова. Если у шамаханов волосы не встанут дыбом, а их мохнатые пони не начнут шарахаться, я съем самый большой портрет, прилюдно, без соли. На стены степняки не полезут. Сколько мне известно, Лукошкина выдержала уже не одну подобную осаду. Приставных лестниц, таранов и штурмовых катапульт у шамаханов нет. Стрелецкие пищали могут держать на расстоянии вражеских лучников. Горожане, дружина и прогрессивные бояре будут драться при любом, даже самом невыгодном раскладе ситуации. Остается один вопрос. Нет, два. Но второй вытекает из первого. Смогут ли шамаханы так долго держать осаду, чтобы лихо успело фактически дестабилизировать столицу? Да кто ж их знает? Сокол! Тихо ответила наша домохозяйка, бесшумно возникая за моей спиной. Я и, как и все старики, сплю мало. Слышала, как ты тут колобродил. Чай пил, да, что-то важное под нос себе бурбулил. Покажи давай, чего удумал? Ну, вот примерно так может быть. Я разложил перед Егой обе схемки, но та укоризненно покачала головой. Ты кому врешь, Никитушка? Аль я дур совсем? Аль мне как сотруднику доверия нет? Аль еще че? Ты уж сразу честно скажи. А бумажки эти с каракулями своими смешными знаешь, куда годятся? Вруливает он мне тут, поглядите на него. Бабуль, я могу высказать одну гипотезу. Честно решился я. Понимаю, что глупую. Более того, она настолько бредова и притянута за уши, что мне даже стыдно всерьез эту тему поднимать. Но вот влезла одна зараза в голову и не вытащишь ее оттуда, как зубами ржавый гвоздь из не знаю чего. Но туда его крепко вбили. «Смеяться не буду», — твердо пообещала она. Я набрался духу и быстро-быстро затараторил. В мифологии древних скандинавов есть некий бог Один, верховное божество мужского пола, крупная шишка и во всех делах главный авторитет. Он у них типа самый умный, потому что в свое время выпил или сожрал весь мед познаний у какого-то дерева. Ну не помню я, с чего дерево мед давало. Может там в дупле улей был, может вообще какая-то символика без конкретики. Короче, он этот мед оставил в уплату один глаз и стал мудрым. Ну уж самым крутым среди местной братвы богов это точно. Все покушения на него кончались неудачей. Он же успешно дожил до ихнего Рагнарёка, в смысле апокалипсиса или ядерной войны локального уровня, и в последней битве добра и зла с почетом якобы сгинул, и человечество стало строить из пепла новый мир. «А нам-то чё?» — подозрительно беспечно спросила бабка. «Намекаю. Древний. Могучий. Одноглазый. Одинокий. Мужского рода. Никаких параллелей не возникает?» Вместо ответа моя домохозяйка покрутила пальцем у виска и залилась счастливым старушечьим хохотом. Я почувствовал себя облитым помоями при посторонних людях. Нет, это, наверное, слишком крепко сказано, но состояние, знаете ли. Вот если над вами хоть когда-нибудь искренне и заливисто гоготала 300-летняя старушка, которой вы только что раскрыли душу, вы меня поймете. Нет? Ваше счастье. Я заткнулся, мрачно отвернувшись к окну. Яга в изнеможении плюхнулась на край скамьи, но, видимо, слишком близко к краю скамья опасно накренилась, Я невольно заинтересовался, в тот же миг бабка хряпнулась с задницы об пол на ходу, пытаясь удержаться за край стола, а в результате свезла на себя всю скатерть с посудой, да еще была пришиблена причудливо извернувшейся скамейкой сверху. В горнице воцарилась неестественная тишина. Я замер в своем углу. Назим, верный, но думающий, тоже не рискнул вылезть с утешениями. Яга абсолютно молча, без стонов, без мата, без контрзаклинаний, выбралась на свет Божий, мокрая от остывшего чая и липкая от варенья и меда. Потом чинно перекрестилась на иконы в красном углу, поклонилась им низко-низко и скромно повернулась ко мне. «Древний бог, говоришь, Никитушка? Более с тобой по-пустому спорить не буду. Иди-ка делами служебными займись, не ровен час уже и к обеду шамаханы пожалуют. А у тебя еще и свадьба завтра. Я вечер точненько договорилась. Отец Кондрат на что уж как венчание переносить не любит, а пришлось. Ну и я старая, покуда информацию всякую тебе от иноземца твоего поразыскиваю по своим каналам, не по официальным». После чего, даже не взглянув на меня, твердым строевым шагом отправилась к себе в горницу. Через пару минут с тазиком теплой воды и полотенцем туда же нырнул заботливый азербайджанский домовой. По лестнице встревоженно простучали женские каблучки. «Что случилось, милый?» «Все в порядке», — нежно улыбнулся я. Неровно сел. Навернулся на скамье, что-то пролил, чего-то разбил. Все по мелочи. «Где есть неприятель?» — грозно прорычала Лидия Адольфина, появляясь следом в ночной рубашке и с дубовой табуреткой наперевес. «Грозная у нас царица. Это хорошо. Это, кстати, просто замечательно. Потому что это нам сегодня и надо. Ваше Величество, к обеду все ожидают подхода шамаханской орды. Ваш супруг сейчас не в лучшей форме. Боюсь, что ополчение придется возглавить вам. Возвращайтесь в родные палаты и...» «Найн!» «Не понял». Мне показалось, что я ослышался. И даже Олеона удивленно подняла брови. «Найн! Я не могу туда пойти!» Каким-то совершенно упавшим голосом прошептала царица. «Корушек больше не есть меня любить! О, майн год! Как тут все больно!» Она значимо стукнула себя кулаком в обширную австрийскую грудь и тихо опустилась на ступеньки лестницы. Я беспомощно посмотрел на бывшую бесовку, но она ответила мне неожиданно строгим и неуступчивым взглядом, типа: «Довел бедную женщину. Все вы, мужики, козлы!» Ну, с очевидным не поспоришь. Козлы среди нас есть, и немало. Хотя стерв среди женского пола тоже хватает. Что ж нам, из-за этого прямо сейчас разборки устраивать? Дел не в проворот. Да и я вам тут не штатный психолог, а обычный лейтенант милиции. У меня, в конце концов, совершенно другие функции и задачи. «Митька!» В сенях раздался грохот, и всклокоченная голова моего напарника высунулась из-за двери еще до того, как я перевел дух. «Младший сотрудник Лобов, приказываю! Быстро умыться привести одежду в порядок и, не тратя времени на завтрак, провести с матушкой-государыней нравоучительную беседу с целью психологической разгрузки. Ей сейчас тяжело и грустно, поэтому велю проявить максимум такта и товарищеского участия. «Слушаюсь, Никита Иванович!» — все еще сонно кивнул он. «А повесть жалостливую деревенскую прочесть можно?» «Можно», — подумав, согласился я. «Но только не в лицах и не на 3 часа без антракта в туалет. Коротенько, перескажешь по существу. Я все ж таки ближе к обеду войскам вдохновенные речи зачитывать. Так что настрой соответствующим образом. Да, выйдешь во двор, свистни ко мне Еремеева». Митька тряхнул чубом в знак покорности моему начальственному диктату и исчез. Царица, вздохнув, пошла к себе наверх, явно огорченная, что прямо сейчас табуретку сломать не об кого. А вот свою невесту я попросил остаться. Да какое там? Я только рот открыл, она уже спорхнула вниз и присела рядышком, нежись виском о мое плечо. Я мягко обнял ее, тихо целуя в затылок. У меня сегодня много работы, вернусь поздно. Лихо, война, шамаханы, наша свадьба. Все надо успеть. Свадьбу перенесем, потерпим уж как-нибудь. С пониманием откликнулась Алена. Больше никаких переносов. Ега договорилась, отец Кондрат не поймет. Он очень строг в разделении дел мирских и церковных. Раз поставлено венчание, значит будет. А там хоть землетрясение, хоть Третья мировая, его уже не колышет. У него свой взгляд, свои приоритеты. Богу Богова и в первую очередь. «А мне чем скорее за тебя выйти, тем радостнее», не скрывая горящий глаз, прошептала моя ненаглядная. «Забрал ты сердце мое, дяденька участковый. Вот сейчас бы в храм позвал, пошла бы, не думая. Без платья подвенечного, без подруг, без девичника, без смотрин, без свахи, без дружек, без изюма и роз, без соболей, без благословения материнского и отчего, без поезда свадебного, без гостей с подарками, без черниц с псалмами, без...» «Стоп!» Я с трудом удержался, чтобы не прикрыть ее дивный ротик ладонью. «Это что же, еще не полный список того веселого мероприятия, в котором нам предстоит участвовать завтра в первой половине дня?» «Уже сегодня», все еще улыбаясь, подтвердила моя Алена. «Свадьбу еще до венчания праздновать начинают, и чтоб жизнь у молодых по-людски сложилась, немало времени на все потратить надо. Знаешь, сколько народных примет на свадьбу написано? До ночи читай, не прочтешь». «А вот без всего этого никак? Я только-только отошел от поздравлений и обещаний. У меня пол Лукошкина в гости набилось. И каждый со своим «Прими, не побрезгуй!» «Милая, а нельзя просто так обвенчаться у отца Кондрата и сбежать в свадебное путешествие куда-нибудь на золотые пески в Болгарию? Там сейчас тепло. А Митя с Егой пусть тут всех хоть неделю упаивают». «С тобой куда захочешь. Только пальцем помани». «Счастье ты мое ясноглазое!» Воодушевление поцеловал я любимую. И в обе щеки, а в дверь деликатно постучали. Мы сдержанно отодвинулись друг от друга.